Некоторые верующие, особенно в наши дни, говорят, что не следует иметь детей, если хочешь плодотворно трудиться для Господа и принимать участие в служении. Николай никогда так не думал и сегодня так не думает. Енох, который, живя среди грешного мира, ходил перед Богом и угодил Ему, почему Бог и взял его живым на небо. И он имел детей и сыновей, и дочерей, Бытие 5.22. Однако они не мешали ему не только жить свято, но и трудиться для Бога. Ведь он был проповедником Божьей правды. Послание Иуды, 14 стих. А какое у него было потомство? Он стал прадедом послушного Богу и праведного Ноя, вера которого оказалась непоколебимой. Бытие 5, 21-29. Не бойтесь иметь детей. Отдайте и этот вопрос на усмотрение и волю Господа, и вы не разочаруетесь. Дети – это цветы на поле. Дети – это окна в доме. Дети – это звезды в небе. Дети – это Божьи дары. Однако нужно не только родить детей, но и воспитать их в учении и наставлении Господнем, и привести их ко Христу. А это не так просто. Требуется время, любовь, молитва и настоящая христианская жизнь. Кто-то сказал: «Когда я был молодым, у меня было 10 программ, как воспитывать детей, и я советовал другим родителям, как это делать. Но когда у меня появилось 5 детей, я уже не имел ни одной программы, как их воспитывать. Дети не подходили ни под одну из этих программ, потому что все были совершенно разные». Невозможно рассказать обо всех милостях Божиих и чудесах, которым Николай был свидетелем за свое долголетнее служение старшим пресвитером, ибо они были проявляемы ежедневно, и потому им нет числа. Хочется снова и снова повторять слова псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, 1 и 2 стихи. Николай рад также тому, что его служение открывало ему возможности встречаться со многими людьми и свидетельствовать им о Боге. Иногда это случалось и в самолетах. В самолетах, как вы знаете, места не выбирают. Их занимают согласно купленным билетам. И сидящие рядом с тобою попутчики оказываются самыми разными людьми. Обычно уже в начале полета люди начинают знакомиться и не сидят молча всю дорогу, но, как правило, разговаривают. Много интересных встреч и знакомств произошло высоко над землей. Однажды Николай направился на самолете в Южную Киргизию для ежеквартального посещения общин в городах Ош и Джалалабад. Полет был недолгим, не больше часа, и пролетал над знаменитыми Тяньшанскими горами. Вначале все шло хорошо. Самолет спокойно и плавно плыл выше туч, закрывающих землю. Когда же оказались над перевалом через горы, началась тряска, и салон наполнился дымом. Стюардесса поспешно прошла в кабину к летчикам и, выйдя оттуда, объявила: «Прошу не волноваться, пристегните ремни, все будет хорошо». Все послушно пристегнули ремни, но волнение не улеглось. К дыму и тряске добавился какой-то грохот. Беспокойство усилилось. Из динамика раздался голос пилота: «Сохраняйте спокойствие. Мы вошли в турбулентный поток, однако все будет хорошо. Большая просьба ко всем пассажирам – не вставать с мест и не ходить по салону». Рядом с Николаем сидела молодая женщина. На ее лице был виден испуг. Она нервно потирала руки. Вдруг она закрыла глаза, и губы ее стали слегка шевелиться. Затем она закрыла лицо руками и еще ниже опустила голову. Прошло довольно много времени, прежде чем она опять выпрямилась и открыла глаза. Было понятно, что она молилась. Молился в это время и Николай. Перелетели горы, самолет перестал трясти, дым рассеялся, прекратился грохот, и ласковое солнце залило своими лучами салон самолета. Все пассажиры облегченно вздохнули и заулыбались. Николай обратился к своей попутчице. «А что вы только что делали, когда самолет был в опасности?» «Я очень волновалась», — отвечала она. «Да, все волновались, я тоже волновался. Но я спрашиваю о другом. Что вы делали, когда волновались?» Женщина молчала. «Вы, наверное, молились Богу?» — предположил Николай. «Да, видите ли, у меня в Аше двое маленьких детей. Я их не видела 3 года. Мне так хотелось встретиться с ними», — начала объяснять она. «И я прочитала молитву «Отче наш». «Но я не верующая», — поспешно добавила она. «Зачем же тогда читать молитву «Отче наш», если вы не верите в Бога? Тогда эта молитва не ваша. Какой же он вам отец, если его, по-вашему, нет вообще?» «Нет, я вас не осуждаю, что вы молились Богу. Я тоже молился. Но я верю в Бога, служу Ему и доверяю Ему свою жизнь. Потому и говорю смело: «Отче наш, сущий на небесах». «Правда?» — обрадовала женщина. «А я подумала, что вы будете меня осуждать за это». «Нет, осуждать за молитвы я не собираюсь, но хочу дать вам 2 совета. Во-первых, никогда не нужно стыдиться перед людьми, что вы верите в Бога и молитесь Ему. Потому что в Евангелии написано, что всякого, кто постыдится Господа в этом мире, того и Христос постыдится перед Отцом Своим. Во-вторых, когда увидите своих детей, расскажите им, что сегодня случилось с вами. И не забудьте поблагодарить Бога, что Он исполнил вашу просьбу, потому что люди так много просят у Бога, будучи в опасности, но очень мало благодарят Его потом, когда эти опасности проходят». «Это правда, мы такие неблагодарные. Да откуда нам знать, как поступать в жизни, ведь у нас нет этого Евангелия, которое вы читали», — заговорила женщина снова. «Вот я дарю вам такое Евангелие. Читайте его и исполняйте все, что там написано. И тогда вы найдете истинное счастье, и все у вас будет хорошо. А теперь я дам вам адрес молитвенного дома верующих, где вы послушаете, как нужно жить нам, людям, здесь, на земле. Приходите туда завтра, в воскресенье утром. Я тоже там буду, и мы еще поговорим», — напутствовал ее Николай. Самолет уже совершил посадку и катился по посадочной полосе. Все радостные и веселые стали готовиться к выходу. В воскресенье утром Николай увидел эту женщину на собрании вместе с детьми и матерью. После собрания еще немного поговорили, и Николай взял у нее адрес, где она постоянно проживает и куда собиралась перевести детей с матерью. Вернувшись домой, он выслал ей адрес ближайшего к ее местожительству города, где находилась церковь Евангельских христиан-баптистов, и стал молиться о ее покаянии и обращении к Господу, веря, что посеянное семя Слова Божие и чтение Евангелия приведут ее к вере в Бога, как и написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Послание к Римлянам 10:17. Как важно пользоваться моментом и сказать о Господе тем людям, с которыми пересекаются наши пути. Не упускайте такой возможности. Помните, это Господь посылает их вам, чтобы вы сказали им о своем Господе и о той ответственности, которую несет человек перед Богом. В другой раз, когда Николай летел в Москву, его место оказалось рядом с генералом и его супругой. «Куда летим?» — сразу же, как только Николай занял свое место, спросил генерал. «В Москву». «Зачем?» — снова спросил генерал. «На пленум», — отвечал Николай. «На какой пленум? Где вы работаете? Какая у вас должность?» — посыпались вопросы. «Вам не понять мою работу и мою должность», — заинтриговал его Николай. «Мне не понять? Для меня непонятных вопросов нет», — убежденно произнес генерал. «Хорошо, тогда я скажу». И Николай показал ему свое удостоверение, где было написано «Старший пресвитер ЕХБ в Киргизии и член ВСЕХБ». Генерал взял в руки это удостоверение и долго разглядывал его изнутри и снаружи. По выражению его лица можно было догадаться, что он не понял, кто его попутчик и какое у него занятие. Николай охотно рассказал о своем служении и о Всесоюзном Совете Еванских Христиан-Баптистов, о пленуме ВСЕХБ, который проходит один раз в году, и о том, что в Совете есть председатель и генеральный секретарь, которые имеют постоянный доступ в Совет Министров СССР через Совет по делам религии. Генерал внимательно слушал. Когда Николай рассказал вкратце о своей должности и о своей работе, в кавычках, генерал снова спросил: «Ну, а что ты читал сейчас? Если это не Библия, то что же это за книга?» «Это Новый Завет, часть Библии», — отвечал Николай. И подробно рассказал о Библии, об истории ее написания, о Новом Завете и, конечно, о центральной личности Нового Завета, Иисусе Христе. Затем открыл книгу и указал на третью главу второго послания к Тимофею, напомнив, что он читал именно это место и передал книгу генералу. «Прочтите сами это место. Прочтите внимательно и громко, и скажите, кто написал эти слова и о ком здесь говорится». Генерал взял в руки Новый Завет и стал в полголоса читать. Прочитав всю главу, он сказал: «Это написал какой-то иностранец, побывавший у нас, в Советском Союзе, и увидевший нашу жизнь. Он нарисовал портрет нашего среднего рабочего». «А почему портрет только среднего рабочего, в кавычках?» – спросил Николай. «Разве это не может быть портрет военного, солдата или офицера? А генералы такими не бывают?» «Нет, у нас генералов такого не бывает», — уверенно произнес генерал. «Как не бывает?» — воскликнула его жена. «Разве он, твой Жора, благодарен тебе, что ты вытащил его наверх? Разве он тебе сейчас друг? Разве он не предатель, если накатал телегу, в кавычках, министру обороны, и теперь тебя вызывают на ковер, в кавычках? А ты говоришь, не бывает. Бывает, и, к сожалению, часто бывает». Николай, поддержав жену генерала, добавил: «Правильно вы говорили. Я тоже так понимаю, что это портрет человека вообще, и рабочего, и генерала. А что вы говорили, будто это написал какой-то иностранец, увидевший в нашей стране такого человека, то здесь вы не правы. Это написал великий апостол Павел. И написал не потому, что побывал здесь и сегодня. Он написал это, движимый Духом Святым, по повелению Божьему, почти 2000 лет тому назад. Читайте внимательно в начале главы. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Раньше так не было. Он говорит о будущем. И если сегодня мы в этих словах видим моральное состояние нашего современника, значит, мы живем в последние дни. Генерал молча согласился, а потом рассказал печальную историю о предательстве своего бывшего друга, тоже генерала, и о своем визите в Москву к министру обороны. «Я очень переживаю», — откровенно признался он, — «ведь меня могут лишить генеральского звания. Что мне тогда делать?» «Просись к нему у помощники», — кивнув в сторону Николая, посоветовала генералу жена. Генерал молчал. Николай же, как бы продолжая начатый разговор, пояснил: «У нас не назначают, как в армии, а избирают на служение. избирает народ, но избирает лишь членов церкви. Так что вашему мужу следует покаяться, принять крещение, начать жить по-христиански, и тогда, может быть, его изберут на подобное служение. Быстро и незаметно прошло в разговорах 6 часов полета. Тепло прощаясь с Николаем, генерал просил помолиться за него. Николай пообещал ему и подарил Евангелие, благодаря сердечно Господа, что он послал ему эту встречу и помог еще раз засвидетельствовать о Господе и о его живом слове. Когда вышли из самолета, генерал пригласил Николая в чайку, которая подкатила прямо к трапу самолета. Генеральская чайка доставила Николая до молитвенного дома ЕХБ, где над дверями висела и другая вывеска «Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов». Генерал посмотрел на вывеску, улыбнулся, достал из кармана блокнот и записал адрес молитвенного дома. Пожелав всего доброго друг другу, они расстались. Николай продолжал молиться о генерале и его жене, чтобы они тоже нашли мир своим сердцам и покой у Господа. Зная по опыту, что и под генеральским мундиром бьется такое же беспокойное сердце, как и у прочих грешников. Хочу рассказать еще об одной встрече в самолете. Это было тоже во время полета в Москву. Рядом с Николаем сели отец и сын. Разговорились. Отец работал диспетчером на автобусе. Сын учился на 4-м курсе политехнического института. Летели через Москву в Минск к родственникам. Оказалось, что они были ярые безбожники. Николай, как всегда, достал из кармана маленькую Библию и начал читать. Миша, так звали сына, с интересом поглядывал и старался узнать, что же это за книга. Наконец, не выдержав, он спросил: «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «Что же вы о ней слышали? Доброе или плохое?» «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего».